что? Что? Самые, знаешь, распространенные есть такие вопросы, как-то обыденные, да? Или, ну, которые чаще всего задают вот люди, дилетанты, скажем так. И вот они спрашивают, убивал ли ты на войне? Ну, это вот один из самых распространенных вопросов. Убивал ли ты на войне? И второй такой же вопрос, типа, что ты чувствовал, вот, там, вот, когда ты убивал или не убивал? Ну, понятно, что войны уже не средневековые, ты там не видишь выражения лица противника зачастую, но все равно, например, как-то ты понимаешь, потом читаешь какие-то статьи в интернете, ролики, ты понимаешь, что это вот ты был в этих местах, да, вы долбили, вот там эта техника, вот эти там люди там. Вот у тебя вообще по этому поводу какие-то были моральные терзания? То есть вот ты задумывался когда-нибудь над этим? Посещали ли тебя мысли подобного рода? Ты знаешь, в некоторых моментах посещали. Посещали, я тебе скажу как. Ну, в Чечне, видишь, нам пришлось, я, так как я участвовал во вторую кампанию, мы воевали уже против серьезных ребят, да, против матерых таких. А мы там были по сравнению с ними школьниками, хотя нас и подготовили, но мы были школьниками, да. На противника, допустим, в Сирии мне вообще все равно, да, они мне напоминают каких-то жареных кузнечиков, да. По которым ты ходишь, они хрустят и как бы, ну, не вызывают у тебя никаких эмоций. Вот. Но вот по поводу войны на Донбассе, у меня не то, что были внутренние терзания, но вот, допустим, ты же опять же вот привил любовь к чтению, значит, книги памяти. Да? А, книга памяти оттуда, да, очень хорошая, молодцы, кто ее сделал. Да, и вот когда ты мне постоянно задаешь какие-то вопросы про бои из-за Логвинова, да, я начинаю там тоже все это подсчитывать, искать. И, ну вот, смотрел, значит, кто управлял бронетехникой там, да, в этом бою. И там, значит, попались там несколько там, значит, человек в экипажах, которые были совсем молодые, да, там 19-20 лет, что-то такое там, да. И вот, конечно, когда ты смотришь там фотографии, да, их, то это, конечно, тебя задевает. Почему? Потому что ты видишь, что это такие же пацаны, да, молодые. Как ты был в Чечне. Как я был, допустим, в Чечне, да, то есть как вот мне было 19 лет там, да, и, ну, мы выглядим одинаково, там, грубо говоря, да. И, конечно, когда ты смотришь, ты думаешь, блин, как могло такое произойти, что это такие же русские люди, да, пускай там, пускай считают себя украинцами, пускай, да. Ну да. Ну, да. И, там, скажем, идентичные абсолютно тебе, да. И так как могло так произойти, что вот ты мог с ними воевать, да, и они там, предположим, в этом бою погибли. И да, вот именно вот в этот момент, когда я смотрел там фотографии и все такое, там смотрел, что вот кто погиб в экипаже, меня так немного так накатило, да. Вот. И значит. Вот в эти моменты там только поддаешься тому, что, ну, потом ты понимаешь, что там, если бы, допустим, тот человек, который подбил эту БМП, я, допустим, ну, не хочу позывной его называть, не подбил бы ее, да, то там, то не было бы нашего YouTube канала, да, потому что она бы просто размотала там бы меня и всех остальных, кто там был, от нас бы просто ничего не осталось бы, да, там осколки от этих снаряды влетели в разные стороны, там, слава богу, что мы там вообще просто чудом их. Потом также танки стреляли, да, и тут видишь, в чем, как бы, в чем проще в бою, да, то, что ты видишь просто перед собой танк, да, и ты понимаешь, что там вашему подразделению надо его в кратчайшие сроки уничтожить, да, и тут просто, ну, работает как бы механизм, да, подразделения, что все, увидели танк, дали команду, что идет танк, да, и тут же люди начинают работать, по нему там подбивают или не подбивают, ну, и танк взрывается, экипаж ты не видишь, то есть у тебя, в принципе, никаких эмоций нету, кроме радости, да, так как ты подбил экипаж, но в экипаже есть еще судьбы людей, там, да, и ты о них узнаешь только уже через какое-то время. Когда, да, есть время это осмыслить. Да. И вот я что хотел сказать, да, сейчас я вот смотрю, там очень многие мне сейчас рекомендуют эту книгу прочесть. Там вот «Морской котик» написал, да, «Нелегкий день», как он прилетел на вертолете в Пакистан и убил, значит, безоружного Бен Ладена, да. И все вот там, вот это такая серьезная книга, почитай, почитай, почитай. Ну вот, я на днях встречался с кабаном. С нашим кабаном? С нашим кабаном, да. И я ему говорю: слушай, вот ты мне скажи, вот «Морской котик» убил Бен Ладена. Просто поднялся наверх и застрелил, там несколько выстрелов с него сделал. И ну, как бы пишет книги об этом. Я говорю: вот мне вот интересно, когда вот идет засада какая-то, да, ну и в засаде участвует, ну, не какое-то слаженное подразделение, да, да, а вот какая-то сводная, какая-то добровольческая группа, да, кто-то там приехал хорошо замотивированный, да, кто-то приехал случайный человек, и вот едет машина, кто-то в нее стреляет, вот как нам говорил, допустим, наш друг, да, индус, что я стреляю, типа, карма. В сторону врага, да, пуля карма. Да, в сторону врага, пуля сама прилетит, не прилетит. Да, и, ну, это же правда, да, что кто-то может стрелять в машину, чтобы убить, да, а кто-то боится убивать, или кто-то не хочет себе портить карму, и он стреляет специально мимо, понимаешь, потому что если вдруг убили, то это не я, там, да. Ну, и, да. И мы об этом поговорим сейчас, о карме, да, но я вот спрашиваю у него, у кабана, я говорю: слушай, ну вот стоит Урал, да, или там какая-то машина, ЗИЛ, там что там, ну неважно, да, ЗИЛ, да, в нем там сидит там 20 с хвостом человек, ну, кто-то говорит 21, кто-то говорит 27, да, и вот «Морской котик» прославился только на том, что он убил одного человека, да, я говорю: ну ты выстрелил, и сразу там, ну, 20, пускай будет, 20, там 20. Ну, пусть 20, да, потому что 20. Там же, они же многие выжили, да, их добивали, там же добивали, и, ну, то есть, да. И вот сразу 20 фрагов, да? Да. Ну, хорошо, ты выстрелил, вот смотри, да, судя по кадрам, да, получается, ты в него выстрелил, в этот газон, да, и эти чуваки, они разлетелись. Да. То есть ты выстрелил, ты видел, как они летят в разные стороны, да, как... Ага. И, ну, хорошо, если ты просто выстрелил и ушел, то есть ты, как тебе сказать, не видел... Последствия. Не видел последствий, да. А ты потом еще идешь туда с телефоном снимать это все, да, и ты видишь там этих чуваков, там, двухсоток, да, ну, землепухом, да. Но, ну, вот как, я говорю, как ты пережил это все, что, как он говорит, ну, я говорю, минуту так сопереживал, потом как бы, ну, говорит, так же, как я, в принципе, понял, что если бы, не, скажем, мы не воевали бы там, да, то, ну, не убивали бы там противника, то они бы также убили бы нас спокойно, со спокойной совестью. Ну, то есть, к чему я все это говорю? Потому что у нас, во-первых, есть люди покруче «Морских котиков». Ну, скажем так, порезультативнее, да? Да, порезультативнее. Так я просто, честно говоря, очень, ну... редко знаю такие случаи, где вот можно там с одного выстрела там, да, там, ну, с чего-либо. Ребят, напишите нам в комментарии, у кого есть знакомый офицер или там не обязательно офицер действующий, вот, российской армии, который бы за раз, за один бой убил там, скажем, больше 20 человек. То есть вот за один бой. Просто напишите: да, у меня есть такой знакомый, который убил больше 20 человек. Человека, а врагов там. Ну, врагов, да, но они же тоже как люди. Какой-то из сторон. Вот, кстати, а вот, и тут мы возвращаемся к одной и той же теме, о которой мы с тобой неоднократно говорили, и это тоже один из попервой, когда мы начали канал, это тоже любимый был вопрос обывателя. Настоящие солдаты не рассказывают о своих приключениях, а ненастоящие рассказывают. Ну, слушайте, вот в этом-то наша и проблема, что американец, который убил безоружного Бен Ладена, Написал книгу. Написал книгу, сейчас снимут фильм, я уверен, и не один, да? А это будет. Был, ну, я не слежу сейчас за этим. Ну, ну, как у них обычно происходит? Какой-то боевой инцидент, пишется книга, он становится героем шоу, и снимается фильм. Ну, в общем, вот такой, ну, так человек. Мне кажется, ему даже легче. Один, кстати, один из. Там получилась какая ситуация с этим убийством Бен Ладена. Так. Там якобы два, значит, офицера, хотели которые, его убить. Которые говорят, что именно он его убил, их два человека. Там были какие-то суды, разборки, кто из них убил. В итоге там, значит, один, оба они написали книгу, что они оба его убили. Угу. Вот. Интересно. Да, по какой-то из книг сняли фильм. Потом, так как один из морских котиков разгласил там какие-то подробности, на него там подали, значит, в суд за разглашение. Он судился как бы с, значит, с аппаратом. С аппаратом президента. Ну, я имею в виду машину государственную, да. США, там, да, и, значит, всю прибыль, которую он заработал с этой книги, значит, цифра называется 6,7 миллионов долларов он заработал с продажи этой книги. Ее всю, как бы, забрали в пользу государства. А, я слышал эту историю. Там они оба написали книги, один по одному, в одной книге сняли фильм, все нормально, а второй завел Facebook канал, по которому хаял второго, снимал про него смешные мемы, и я понял. Ну, как вот часто, ну, как бывает. В жизни. Как в жизни, как да, как часто бывает. Ну вот, кстати, поэтому еще раз мы говорим: представьте, если бы русские герои не скромничали, а рассказывали, да они и рассказывают, просто у них нет площадки, для этого и есть Грейзон, да, что на самом деле происходило, как на самом деле убивать врагов, да. И вот, вот Кабан рассказал, настоящий русский герой, да, раз убил столько врагов. Да, и это не последняя его прожарка. Крайний раз, когда мы с ним встречались, мы договорились о том, что значит, будем еще снимать. Там у него еще есть как минимум два очень интересных эпизода. Это то, что как бы навскидку он мне сказал, ну, так вкратце. Есть очень два интересных эпизода, которые, ну, я бы хотел, чтобы об этом узнали, потому что, значит, там один из боев против авиации, да, что вообще редко очень. Да. Вот. И один бой там, значит, против. Ну, Бахмутка, это Бахмутка будет знаменитая. Да, да. Тех против. Курская дуга на минималках. На минималках, да, как Евгений Норин написал, назвал ее Курская дуга на минималках. Потом, я, кстати, у меня есть true story по поводу, вот ты сказал, что люди есть стреляют там где-то рядом, поверх. В общем, ситуация была такая. Это был 15-й год, Сирский Донец, и казаки ночью говорят, там вот кто-то лазит с фонариками. Ну и вот эти фонарики, они же уже надоели, тебе кажется, что это обычная моросня. Какие фонарики, кто-то лазит, они по кому-то стреляли, вроде кто-то там стрелял по ним, но в общем, какая-то ночная суета, и меня там не было, но ребята, ну, ребята-разведчики с моего, получается, взвода, они утром все-таки решили пойти посмотреть, что же там казаки моросили, там фонарики. Вот, потому что обычно это, ну, ерунда. Ну вот они идут, короче, их было 5 человек. Или там, ну, вот, зачем-то у двоих были, пошло два пулеметчика, они такие были парни молодые, горячие. Они говорят, мы попросились пойти, то есть было два пулемета, еще там что-то было. И как-то они так неслаженно шли, короче, пошли пятеро, дошло трое туда. И они говорят, мы доходим до побережья и видим, стоит чувак спиной, ну, через реку, понял? Ну, расстояние небольшое, может быть, там, я не знаю, метров 100, 100-150 метров, ну, где-то вот так вот там. Получается, он стоит спиной, и какая-то машина, видно, что она забуксовала, ее саму машину не видно, но он говорит, давай, ну, руками что-то, прямо так, на отбитых. Просто после вторых Минских соглашений войска развели, и было в некоторых местах реально, что, ну, как бы, большая буферная зона. Потом они уже начали сокращать, там, укропы, там, жабы и прыжок, тактика вот эта наша потихоньку. А тогда вот Донец открытый был, можно было переплывать, там, контрабанда, вся фигня. Ну и вот этот, значит, укроп стоит и говорит, давай, машину, машине дают какие-то команды. И вот представляешь, там были матерые люди, в том числе один из них, он сидел за убийство. То есть, как бы, у него вообще был опыт убийства битого человека по голове. А перед этим, ну, так ходили слухи, не знаю, насколько это правда, конечно, что он какую-то свою бабушку, родственницу тоже задушил во сне, чтобы квартиру отжать. Ну, так слухи ходили. В общем, как минимум два барана, один неподтвержденный на нем. И там были все трое ребята не вчерашние, скажем так. В том числе с опытом убийства людей. И они растерялись. Гражданских, да. И они растерялись. То есть они видят чувака, они теряются, сразу мысль какая приходит. Блин, наверное, в кустах прикрытие. Они прикрывают. Сейчас мы типа откроем огонь, по нам огонь. В общем, они одного зачем-то посылают за подкреплением. Сами с пулеметами, с двумя ложатся. И этот машина, видно, выехала. Этот, кто руководил вот этим всем процессом, садится в машину. И они начинают уезжать, и только когда уже не видно людей, видно, машина выскочила, и только когда, то есть они не видели человека, они непосредственно видели технику, машину, это был какой-то внедорожник. Они открыли огонь, понял, по этому внедорожнику. Вот. Говорит, мы нашпиговали туда полный, значит, ответный огонь тоже велся, их там прижали чуть-чуть, уже прицельно они не били. Вот. Я потом пытался, они говорят, 100% кого-то убили, потому что машина вся была вся в решето. Она, говорит, ехала и потом так перевернулась, понял, на бок. Но потом все-таки интернет, это же такая штука сейчас, очень интересно. Все подтверждать можно. Да, все можно подтверждать. Я вышел на бойца, батальона «Золотые ворота», который, оказывается, там был. Он тоже нас смотрит. Ему привет. Мы все друг другу... Привет ему большой. Да, мы все время друг другу обещаем послать книги, но, наверное, мы все время опасаемся. Потому что он парень недейный, он может прислать и бомбу какую-нибудь. Да, поэтому... Но мы с ним хорошо общаемся. А мы новичок, да. Поэтому как-то мы даем какие-то левые адреса, но так книги не приходят, Вот, в общем, он все равно привет ему. И вот он говорит, что да, действительно был такой случай, и три человека получили легкие ранения. Даже не тяжелые. Испугались просто. Получили ранения там, вторичными этими самыми. И вот это я к чему говорю? К тому, что, казалось бы, да, люди с опытом убийства. Увидели человека? Увидели человека, растерялись, ему в спину дал бы. Да даже не в спину, можно было просто прицелиться, выдохнуть. Прицелиться и попасть. 100 метров, это вообще ни о чем. 150 с пулемета, с двух, прикинь, без шансов. Там могли отстегнуться руки, ноги, если бы попали бы сразу. Да, вот этот фактор, честно говоря, в моей военной биографии не было ни техники, которая как у тебя перед носом выскакивала, ни чувака, который, я видел, мы, например, стреляли с ПТУРа, и я видел, как чувак перед этим, как туда залетела ракета, оно видно хорошо, как он смотрит в бинокль, поднимает руки, начинает блестеть эта оптика, он там что-то смотрит, опускает, потом туда летит ракета. Успел тот чувак убежать, не успел, был ли он там, или он по ходу сообщения куда-то отошел. Такие вещи я наблюдал, то есть, когда люди в блиндаже, они там заходят, туда потом прилетает ракета, или там, например, мы видели, что люди заходят в такой кунг, там у них то ли рации, то ли что-то, они заходят, выходят, мы туда стрельнули, попали, были ли там люди, не были, подтверждений, по крайней мере, мне никаких найти не удалось. Я помню некоторые... Многие же как думают, что если ты приехал на войну, то ты обязательно всех видишь. Конечно. И убиваешь прямо в упор. Нет, конечно, ты же в основном стреляешь просто в сторону противника. И если вам удалось продавить, то вы тогда можете прийти и посмотреть, кто против вас воевал, какие люди. Очень много было, я знаю, в 2014 году очень много было там ополченцев, шевронов разных. Да. Когда срезали шевроны с какого-то подразделения. Показывали мне ПМ там какого-то командира спецназа, которого задвухсотили. Но такие же трофеи были и у противника, которые не снимали с бойцов с нашей стороны. Это можно только понять, когда ты группа попала в засаду, ты ее уничтожил или какой-то бой, или техника. Опять же, техника, ты тоже ты пошел смотреть, я же это все в книге описываю, но ты же там не можешь никого найти, там просто люди испарились, просто пустая техника и все, ничего нет. Потом Узнаешь, где-то, да. Смотри, сейчас тоже еще true story расскажу одну. Мы, кстати, с тобой были, с нами сидел за одним столом человек, у него 4 ордена мужества. Помнишь, да. Мы у одного известного человека сидели, и он говорит, я когда этот у меня, говорит, из-за угла появился, я растерялся. Да, давай так, ну, скажем, без подробностей, вот да. Тоже один очень прожженный, такой прожаренный дядечка такой, да, возрастной, да. Значит, да. Тоже был в одной из локаций, ну, это, скажем, не соседи, это да, подальше, да. Да, и, значит, когда они отступали там от противника, то есть, противник быстро появился в ночное время суток, да, и, соответственно, они начали быстро отходить, и получилось, что он своего бойца потерял, как бы, но начали отходить в темноте, и одного человека не было. И он, как командир группы, он пошел, ну, начал возвращаться, искать своего бойца, и выскочил прямо на игиловца. Ну, казалось бы, да, матерый мужик, там ни одна война, да. Там 4 ордена мужества, там и первая, и вторая компания чеченские, все, и он выскочил прям на боевика, да, скинул автомат, начал ему там, ну, объяснять что-то на арабском, какие-то слова говорить, и тоже не застрелил его, просто там уходи, и пошел искать, да, своего, да, бойца. Потому что он говорит, если бы я в него выстрелил, то началась бы сразу там движуха, паника, стрельба, на нее бы побежали люди, а ему надо было, у него задача была найти своего подчиненного, да, который вот отстал в темноте, и он его потом нашел, они вышли. Но сам факт, вот такие ситуации тоже бывают. Казалось бы, ты на механике, да, там на автомате там можешь там сразу бах, там, да, без разговора. А вот глаза в глаза столкнулись, и уже все, уже пошло не так, как на полигоне все. Ну вот по поводу тоже сожаления, да, вот были какие-то горячие деньки, да, я знаю, что вот мы работали с миномета, я там, понятное дело, просто пороха вязал или там на рации сидел, ну, там помогал. Корректировал, да, ну, работа миномета со связистами, то есть еще что-то. И потом я помню, что там были какие-то подтверждения, что куда-то попали. Потом еще в 2015 году это было реально, разные группы ВКонтакте разных батальонов, они тупо выкладывали потери, вот вчера погибли там от минометного обстрела, там ленты, такие-то, короче, там чуваки, да. Ну, не знаю, я, конечно, я радовался результату работы. И вот тоже ночной бой, который я и так за него много говорил, и в книге более подробно описал, когда мы затрофеили там много трофеев, и я нашел тоже в книге памяти этого погибшего чувака. Ну, как бы я смотрю, он верующий, то есть то, что как бы нас должно, да, по идее, роднить, да. Ну, он там, я смотрю, верующий, да, он протестантской церкви, он, думаю, ну, верующий, я вот тоже верующий, молились одному Богу, да, какие-то молитвы с Библии мы повторяли одинаковые, а были по разные стороны. Но у меня тоже, ну, честно говоря, никаких сожалений не было. Вот я точно знаю, о чем бы я сожалел. Вот. Нет, знаешь, да. давай закончим это так, да. И начнем вот то, о чем ты хочешь сказать. Да. Мы закончим, знаешь, как, что во время боя, в принципе, там грустить особо не надо. Нет, так во время боя ясно, но я и после, ну, не грустил. Нет, но да. Если это было на войне, то да. Есть если это был бой, там ты да. Посмотрел, там, да, кто погиб, там все для себя взвесил, посмотрел там года, возраст там, и так далее, да. Там, что за люди. Ты просто понимаешь, что если бы, значит, вы в этом бою их бы не победили, то они точно так же, ну, потом бы спокойно убили бы вас бы во время боя, да, у них был шанс. То есть вы находились в равных условиях. То есть это не охота, как, допустим, на животных охотятся, да, покупают себе какие-то супер винтовки, прицелы, прикармливают, животное приходит, в него выстрелили, и вот такой вот трофей, да. А здесь как бы все находятся на войне в равных условиях, то есть там все вооружены, плюс-минус одинаковые силы, да, где-то там кто-то использует авиацию, где-то кто-то не использует, другие какие-то используют методы, да, войны. Но, тем не менее, все с оружием, все вооружены, и любой может попасть в любой момент в какую-то неприятную ситуацию. И, соответственно, поэтому во время боя там, конечно, грустить о ком-то особо не приходится, да и после, да, был бой. Угу. Вот. Но что я лично осуждаю, это просто убийство. Вот когда там, допустим, берут, там убивают пленных. Mm-hmm. Да, сначала их там взяли, оказали им помощь, да, там, или еще что-то, а потом взяли, там застрелили там просто. Без, всякой какой-то надобности, да, если их можно было там обменять на кого-то там, да, или допросить, используя там как-то в каких-то целях своих там, да, а когда люди берут просто, ну все равно, что и за счет, ну я понимаю, там, когда какой-то тяжело раненый, и ты понимаешь, что ты его не сможешь там вынести куда-то там или еще что-то, да, либо он будет там умирать, либо там непонятно какая-то ситуация, там еще может быть все что угодно, да, но когда ты просто берешь и самоутверждаешься, конечно, за счет того, что ты расстреливаешь людей, но в этом нет ничего крутого вообще. Вот, просто есть категория людей, которая вот она меряет там, да я вот там столько там убил, да я, да я столько-то убил. Ну да, это убийцы, да. Да, и ну а в чем крутость? В том, что ты просто расстреливаешь людей. Это все равно, что ты расстреливаешь картонные мишени в тире. То же самое. Ну да? Вот, кстати, возвращаясь к нашему видео, да, вот там же было много очень тяжело раненых, и там мне попалось тоже одно короткое видео, где вырезка такая удачная, там чувак, у него просто кишки на асфальте расплестались, видно, что он еще и летел, видно, ну, от взрывной волны, у него там он и контужен, и кишки, ну, понятно, никто им там помощь, и видно потом, что его добили выстрелом в голову. Понятно, да, тут есть, конечно, выстрел милосердия, есть, когда ты не можешь отправить в тыл врага, тут это все дело твоей внутренней совести, ты должен понимать, что сейчас ты спустишь курок, погибнет человек, а ты уже должен сам Богу и сам себе дать отчет, почему ты это сделал. Ну, то есть, как бы, ну, я, это лично мое мнение, просто я знаю людей, которые конкретно мечтали расстрелять, вот просто кого-то хотели расстрелять. Я вам сейчас тоже, ребята, расскажу две истории. Это было на Донбассе. Один чувак любил расстреливать пленных, каких-то там мародеров, я не знаю. Ну вот он именно явно напрашивался на то, чтобы расстреливать. Всегда он просил это сделать. Значит, он стал потом сапером, ему оторвало сначала ногу, а потом у него, я не знаю, как это, я вот спрашивал у нашего друга Ильича, он сказал, что это невозможно, но, тем не менее, это произошло. У него просто на саперной лопатке взорвалась ПМН-ка. Ему оторвало руку, на которую он держал лопатку, повредило вторую и полностью выбило оба глаза. То есть он остался без ноги, без руки, с калеченной второй рукой и без глаз. То есть, ну, карма. И с ним, с вот этим сапером, был еще один чувак, который тоже очень любил расстреливать людей. Он спился за короткое время и умер, классика жанра, покурил на диване, понял, то есть, ну, сгорел на диване. Ну, то есть, как бы, да, кто-то много людей расстрелял, и у него как бы все хорошо. Но, опять же, ребята, если это человек, вот он много людей расстрелял, и ему 70 лет, и у него все хорошо, ну, это одно. А когда человек, который много расстрелял, 25, ему 25 лет, то еще все впереди, ну, возможно, так. И даже вот тот, у кого 70, мы не знаем, что у него там, да, с семьей там произошло, с детьми там и со всеми остальными. То есть это все реальные вещи, лучше этого избегать. Ну, то есть, когда кто-то попросит вас кого-то расстрелять, вы, ну, просто сделайте так, чтобы это хотя бы расстреляли другие. То есть, чтобы это не ваши руки. Нет, были в крови. Всегда найдется такой человек, который... Всегда, да, найдется такой человек, который захочет... самоутвердиться за счет безоружного какого-то, да. Это все равно, что, не знаю, все равно, что вот взять сейчас, выйти на улицу и побить ребенка какого-то. Вот, это же не сделает тебе, да, какой-то славы, да. Мне вот всегда отец говорил так, что драться всегда надо с равными, да, а то и сильнее, посильнее, да. Пускай ты проиграешь какому-то сильному сопернику, да, но зато ты не самоутвердился за счет какого-то, ну, просто там слабого человека или неподготовленного человека, да, ты, ну, да. И тут то же самое, ты просто, получается, самоутвердился за счет чего? За то, что ты взял безоружного человека, поставил на колени, выстрелил в него, да, ну. Я, кстати, у меня тоже про это есть история. В этом нет ничего, во всяком случае, крутого, да. Ну, берешь с оружия, расстреливаешь людей, ну и что? Вот да, у меня есть true story, реально этот человек, ну, то есть, он нас не смотрит сейчас, но он живой, я его хорошо знаю, короче, тоже задел, то ли каких-то диверсантов, то ли, ну, ты знаешь, 14-й год, там, мародеры, декорректировщики, диверсанты. Ну, все чудилось всем. Да, все задержали, ну, вроде как там они отстреливались, то ли мародеры, что-то типа, вот, Санцепек, там начинается фильм «Мародеры, беспредельщики», вот что-то такое, короче, там, с убийством. Они отстреливались при задержании, в машине вот мне показывали, это вот они отстреливались, лобовуха пробитая. Короче, и он говорит, так, кто расстреляет, командир, говорит, кто расстреляет. Этот чувак, говорит, такой, ну, ему хотелось, да, проявить себя, вот, как ты сказал, он говорит, давай, я расстреляю. То есть он передернул затвор, ну, ПМ, говорит, на, стреляй. И он говорит, я подошел, он, чувак стоит на коленях, сопит, я ему выстрелил в голову, то есть не колеба, ну, типа, вот, знаешь, решил на одном дыхании, знаешь, как это, 100 грамм выпивал. Настроился, короче. Настроился, да, хлоп, короче, выстрелил. И вот, казалось бы, да, там мародеру, на этих людях были убийства, но у него тоже, как бы, ну, это его подшатнуло, потому что вот сидел чувак связанный, типа, как беззащитный. Одно дело, ты в бою там. Перед этим, кстати, они что интересно сделали, что произошло там, изваренский котел, и, значит, укропы сбрасывали, это самое, боеприпасы и продукты с самолетов окруженной группировки. И, говорит, мы увидели, как упал груз, и решили там устроить как засаду, понял? Они подъехали на машине вдвоем, ехали на машине в разведку вдвоем, увидели, что этот груз падает где-то недалеко, подскочили, короче, к нему. Говорит, видят, двое идут солдат. Этот говорит, ну, типа, валим их, короче, понял? И говорит, тюк, ну, с ПБСовых, короче, они в полный рост шли к этим контейнерам. И он говорит, типа, давай трофей забирать. Он говорит, я испугался, первый раз я убил человека. И говорит, короче, я не пойду. Он говорит, ну, прикрывай. Типа, мало ли, может, там кто-то живой еще. Ну, он, получается, держит под прицелом. Этот их так ополз, забрал автоматы трофейные, там все, короче. Вот. Ну, ты понял, да? То он говорит, побоялся, его это немного смутило, что вот побоялся, короче, ползти к убитым, и он решил все-таки свой страх победить, и вот он застрелил, значит, этого пленного, и вот после этого у него неважно с головой немножечко стало, короче, вот, и он как начал этот страх глушить, он начал убивать потом всех подряд, ну, то есть, ну, так, такое вот тоже. Такой нюанс. Я знал человека, который в упор, скажем, во время боя в упор выстрелил там вот, mm-hmm. 5 метров людей, короче, да, и вот он застрелился. Ну, то есть вот такие бывают моменты, да. То есть не все могут нормально, ну, перенести, значит, вот эти вещи. Да? Ну да, оно может накапливаться, может быть, он и не из этого, но застрелился. Но тут, знаешь, в Библии есть такой момент, как бы противоречивые иногда вещи, там не убей, или там написано, кто кровь прольет рукой человека, и того кровь прольется рукой человека. С другой стороны, ничего не сказано, что нельзя служить в армии там, или еще что-то. Просто тебе надо прекрасно понимать, когда ты, ну, применяешь оружие. Вот у меня даже был случай, сейчас, извини, я расскажу, пока у меня тут красиво, тут какие-то парады. Короче, этот самый, погиб реально гражданский человек, была стрельба, его машина выехала над нейтральную, была стрельба со стороны противников, стреляли наши, непонятно, кто там по концовке попал в этих гражданских, но водитель выжил, короче, ну, он, а рядом чувак сидел, ему попала пуля в сердце, в грудь, еще куда-то, и он, ну, погиб. И, то есть, прикол был в том, что это вот прямо возле моей позиции, понял, то есть там было, происходило. Вот, и я подошел туда, у меня видео это есть, короче, я там посмотрел все. Но вот у меня когда даже, я прекрасно понимал, что этот чувак, ну, это жертва обстоятельств. То есть, никто не хотел никого убивать, просто это жертва войны, потому что на войне, ну, страдают гражданские, ты открыл огонь, да, там, вот там село, огонь, вы там долбите, понятно, что не каждый снаряд попадает прям в солдат, да, он там чуть перелетел, попал в гражданский дом, там какая-то старая бабушка, она жила, не хотела спускаться в подвал, потому что она уже физически там это делать не может, да, погибла, да, эта бабушка, то есть. Или вот у тебя в книге вот этот случай, когда раненых, ну, когда эвакуировали там гражданских, да, и своих раненых, и гражданских, и бэха вражеская расстреляла, и там гражданские погибли, то есть. Ну да, ну это жертвы войны, да, их жалко, но как-то тоже особо меня, ну, не переживание по этому поводу, не совесть, нет, никакая. Нет, видишь, многие готовятся к войне именно, что им надо будет как-то готовым быть действовать тактически, да, как-то, да, работать с оружием, да, но никто не задумывается о том, что там еще есть большая психологическая составляющая, что не, я вот сказал даже, да, что я больше чем уверен, могли быть такие случаи, когда там во время какой-то засады там человек мог стрелять просто в небо. Да, да, да. Просто потому, что он не готов был морально там причинить кому-то вред. Ну, то есть он вроде бы хотел попасть на войну, да, но стрелять в людей он не смог, да, да. И я больше уверен, такие случаи были. Поэтому тут надо еще, чтобы у вас было большое какое-то, значит, мотивация моральная должна быть к этому всему. Если у вас будет все, скажем так, синхронно, да, работать, и мотивация, и вы будете настроены на то, что вам придется убивать, то вы, у вас могут быть такие ситуации, вот когда ты можешь одним выстрелом со шмеля там убить сразу 20 человек, и тебя особо не будет это заморачивать. Заморачивать, да. Да, ты просто сделал то, что сделал, и все. Ну да, вот на Донбассе в начале войны, да, были такие массовые избиения под Волновахой, да, когда перебили этих там укропов, которые там просто на обочине, раз там жили, на обу, типа позиция, блокпост, просто, ну, видел, ну, да, даже не понимали, стоят, наверное, как действовать. Да, вообще, они вообще ничего не понимали, что происходит, то есть, ну, как бы это ихняя ошибка, все-таки в май месяц уже шла война, уже под Славянском сбивались вертолеты, уже, я не знаю, уже не один уже сбивался, уже спецназы воевали, и там, я не помню, техника подбивалась, и птурили вертолет на стоянке. Ну, как бы, уже надо было понимать. Надеть трусики нужно было. Да, надеть где-то трусики, конечно, да. Надеть трусишечки. Ты должен сразу понимать, что ты вообще там делаешь. Не случайно ли ты человек на этом празднике, на этой вечеринке? Потому что один из факторов — это то, что можно попасть под артиллерию и сказать: не-не, все, я завязываю. А другой фактор еще есть, что тебе придется убивать людей. Да? Убивать, да, убивать людей придется. Вот. Все это наблюдать. Вот. Поэтому. Или даже потом идти по гражданскому, ну, по селу, да, видеть там. Например, ну, если вы вели наступление на это село, ну, очевидно, что сейчас все мирные, которые пострадали, это от ваших рук дело. То есть, как-то, да, очевидно. Ну, тоже. У нас, получается, предыдущее видео было очень веселое. Да. БДСМ солдаты, да? Да. А это видео у нас чересчур серьезное. Ну, убийство, ну что, можем, конечно, и пошутить. Есть разные здесь, разные были нюансы, да, то есть, как бы, и здесь найдется место черному юмору, но, как бы, вот, тем не менее, тема на самом деле серьезная, потому что есть люди, да, у них свистит колпак. Вот у меня сейчас встречает меня мой друг, он, короче, устанавливали, они пошли в разведку, туман рассеялся, они увидели, значит, как укры минируют мост, это Дебальцевская операция. Там севернее, по-моему, если я не ошибаюсь, вот это Шумы, Горловка, там севернее, где-то там, короче, каких-то дачах. И вот, говорит, мы открыли, ну, тоже вот открыли огонь, и, говорит, я видел, как раненый, я видел, как упал раненый, и второй начал тянуть, и я открыл вот в его сторону огонь, потом что-то там переместился, я не видел, то есть погибли они, не погибли, то есть, ну, как бы. Вот такие моменты, ну, то есть, такие вот моменты. Ну, он тоже весело живет, не сожалеет, не вспоминает, как бы, это каждый раз. То есть, ну, он хорошо замотивированный просто. Да, да, то, да. Он, получается, как бы, у себя дома воюет. Да, да. Поэтому у него... Ну, кстати, да, вот когда воюешь у себя дома, меньше об этом. Вот я знаю, я больше часто слышал подобных разговоров все-таки от добровольцев, которые приехали, есть действительно замотивированные добровольцы, да, которые вот этот известный эпизод в книге, значит, 85 дней Славянска, книга Жучковского. Я не читал, хорошая? Не читал, ну да, почитай, она, вот просто если ты хочешь все знать про Славянск, да, с нашей стороны, вот ты берешь эту книгу, и там полностью идет, вот, там помимо мыслей автора и тех материалов, которые он насобирал, он там собирал, ну, все публикации, которые были об этом, интервью. И вот когда группа Стрелкова пересекла, значит, границу, да, им нужно было транспорт. И Стрелков тогда рассказал, что нужен был ГАЗ-66, но не получилось, и какой-то фургон новой почты. Ну, то есть взяли, захватили, и чтобы в этом фургоне ехала группа. И тогда Стрелков сказал, что с водителем, в расход или это наш? И тогда местные вот жители, они немножечко охренели, потому что они все еще не готовы были проливать кровь, да? А пришел Стрелков, у которого 5 войн, работа ФСБ в Чечне. Он поставил сам себе задачу, которую он выполнял. Да, и он говорит, ну что там с водителем, да, в расход? Говорит, не надо, все. Надо расход. И вот, как вот, кстати, Стрелков же, да, вот он же, ну, открыто и в интервью Гордону, да, заявлял, и, да, я расстреливал мародеров, то есть человек абсолютно уверен, ну, в своей правоте, что вот, да, вот если он... Диверсанты правого сектора. Диверсант, ну, по-моему, он не расстреливал этих диверсантов. Нет, команду давал, да, ну да, тут, ну, то есть, понятно, человек уверен в своей правоте, а есть, конечно, те, кто потом начали какие-то у них проник яд либерализма и яд шизофрении, они потом вдруг они стали не понимать, для чего что они убили. Вот, конечно, он свисти, вот тогда этот человек, у него есть шанс свистануть, потому что ты приехал куда-то, да, кого-то убивал, а потом ты сам себе не можешь сказать, зачем ты это делал. Ну, то есть, понятно, что, да, ты как-то себе объясняешь, русский, но если ты на самом деле сам в это не веришь, что ты приехал защищать русского, ты в это не веришь, просто ты с женой поругался и решил тоже стать крутым, вот, и поехал на войну, и там, понятно... А там еще и расстрелял кого-то? А там еще и, чтобы окончательно стать крутым, ты еще и расстрелял кого-то, да? Ты вернулся в прожженные горки и, то есть, сказал... Да, просто нормальный человек, он не будет самоутверждаться в убийствах именно, да? Нормальный человек захочет самоутвердиться... Ты помнишь, сейчас, извини, ты помнишь поворот? Прямо. Прямо, да? Да. Ты самоутвердиться. Да, самоутвердиться за счет убийства. Да, нормальный человек он может самоутвердиться. Да вообще, любой нормальный человек не может утверждаться за счет убийства другого и издеваться. Да. Ну вот, я, да, знаю, очень много издевались над пленными. Ну, опять же, я могу объяснить только, ну, вот, когда человеку нужно добыть сведения, да. Ты добыл сведения, но есть люди, я это тоже видел, и, кстати, описал это в книге, будет очень хорошо, очень хороший показательный эпизод будет вот в моей книге «Война». Вот я не могу, вот я тебя клянусь, я бы не смог издеваться, да и пытать вот от души я бы не смог. Мне то опять нужно было кого-то приглашать, специалиста, да. А вот того, просто... кто хочет самоутвердиться. Да, да. Ну, блин. Не специалиста, а кто хочет. Я бы, ну, как-то что-то, но я все-таки мягкий человек, я бы не смог бы там пытать. И, знаешь, есть такие вот были у нас кретины, но это вообще для меня, вот я тебе клянусь, они были вот у меня азовцы, да, ага, что это? Саушка. Да. Блядь, разворачивается на нас, ё-моё. На нас, Сау. Давай, фотографируй, вставим потом. Да, да, быстрее. Сейчас. Попали в эпицентр событий попали. Вон она пошла. Пошла. Моста. 152 на нас разворачивают. Ну вот. Так вот. Для меня эти люди, вот у меня азовцы, да, это для меня вообще, считаю, это, как его, идеологические, ну, мои враги, самые главные идеологические враги для меня азовцы, да, то есть вот, но, наверное, и они мне ближе, порядочные вот из этих парней люди, чем те, кого я наблюдал у нас, которые с шевронами, как у меня, Новороссия, да, как, вот задержали каких-то алкашей, и их начинают он бить, издеваться. И это, ну, конченая мразь. Но человек алкаш, он больной, зачем он тебе нужен? Он что-то там нарушил комендантский час, но есть наказание 15 суток. Ну, пусть он подметает, да нет, они там издевались, они что-то там делали над ними, что-то от них хотели, постоянно, ну, жестко, для чего? Вот, ну, это конченые люди, они не, как скажем, так скажем, ну, это не моего поля. Вот мне проще найти, наверное, будет вот... Мы за рыцарские турниры. Когда да. сходимся мы в поле, так, в чистом. Да, ну я сказал, там малолетка был вообще, знаешь, ладно, есть люди старые, у них там, может, просвистел колпак, ему хочется людей есть там, ну, я не знаю. А это был малолетка один там с Горловки, 18 лет. Он издевался, я говорю, слушай, ты, я говорю, может быть, ну, хочешь подраться, может быть, давай вот, ну, перчатки возьмем, подеремся, ты, ну, собьешь с себя вот этот пар, ну, зачем, короче, то есть, вот, ну, такое вот. Такое, правильно, да, едем? Да. Ну, в общем, никаких издевательств, никаких там еще чего-то я не приемлю. И немотивированных убийств. Неоправданных. Неоправданных убийств, да. Тем более, если мне попросят расстрелять гражданских, каких-нибудь там мотивирую, опять же, там что. Ну, я всегда молил Бога, чтобы в моей жизни это, таких ситуаций просто не было. Вот. Нет, я всегда, даже вот когда работал, значит, в полицейском спецподразделении, да, я хотел, чтобы... Давай так, когда ты был псом режима? Да, когда я был псом. Когда ты бил бабушек? Ну, я бабушек не бил, я тут сейчас накинешь. Ну, это, знаешь, так говорят... То подразделение, в котором я служил, оно никогда не задействовалось в массовых беспорядках, поэтому... Бабушек так, ты не такого бил. Такого у нас не было. Как да. многие хейтеры. Да, ну а ты, сейчас люди просто такие, что ты понимаешь, если ты говоришь просто, что ты какой-то человек, связанный с войной, с каким-то спецназом, значит, ты обязательно должен кого-то бить. Как-то. Ну, бить, ну, не суть. Хоть суть, одну бабушку суть, не суть, должен что, побить. Когда я вот служил, да, в спецподразделении, и мы выезжали на какие-то выезды, и нам говорили, что вот сейчас мы будем принимать, допустим, каких-то коллег Владлена там или еще что-то там, разбойников, там как, таких вот, скажем, тех людей, которые там ну, решительные в своих действиях, да, вот я всегда молил Бога, чтобы они оказали нам сопротивление для того, чтобы я мог где-то застрелить, да. Да, чтобы ты мог вот поучаствовать в какой-то перестрелке, да. Но таких случаев было единицы, и стреляли либо кто-то из моих коллег, я всего один раз стрелял на службе, то есть я поэтому вот на канале Каскад ТВ, я поэтому и сказал, что если вы служите в спецназе, это не значит, что вы там будете направо-лево всех убивать. Но вот я хотел именно, если и, значит, стрелять в человека, да, но только тогда, когда у меня был повод, что он находится в равных условиях со мной, что он с оружием, понимаешь, mm-hmm. я с оружием, тогда есть, конечно, какой-то вот спортивный интерес, понимаешь, кто кого. Но когда это просто какой-то человек или ну, ты понимаешь, вот смотри, есть видео знаменитое, да, этот человек стал уже таким культовым, да, mm-hmm. это «Работайте, братья», да? Да. Когда, значит, радикалы, да, поставили там милиционера, который там находился со своими там родственниками на пикнике на каком-то, да? Да. Поставили на колено, убили всех, потом поставили его на колени. А, они всех убили? Да, его брата же застрелили, да, там всех убили, да. И поставили его на колени, сказали, чтобы он там что-то произнес, он отказался, сказал «Работайте, братья», и его просто ну, расстреляли без каких-либо там... переживаний или так далее, да? То есть когда надо просто понимать, что когда ты берешь безоружного человека, ставишь на колени и расстреливаешь, то ты автоматически становишься точно таким же вот такой же мразью, да, как те, которые расстреляли вот этого героя России, там, да? То есть ты получается один в один с ним в одном ряду находишься. Ни больше, ни меньше. Тебе это абсолютно честь. Ну вот знаешь, вот кстати, вот ты начал, мне две мысли сейчас скажу. Во-первых, Вот ты начал, говоришь, вот я был в Сирии, для меня они как жареные кузнечики. Тут еще такой, я тебе скажу, момент, что вот не дай бог случится какая-то трагедия, да, там взрыв в Париже или взрыв там, ну не дай бог, где-то вот, ну в Польше, да, и там погибли, и мы будем сожалеть. И вот вообще мир об этом будет сожалеть больше, чем вот взрыв в Кабуле, там часто бывает, там по 60 человек гибнет. И так, ну мелькнула новость, знаешь. То есть все равно вот... Ты просто на другой бок перевернул. Да, да, да. Просто, знаешь, есть, как тебе сказать, вот если этот человек больше на тебя похож, там белая раса, европеец, то тебе как бы его жалко. А то там, вот, знаешь, я думаю, что американские солдаты, они вот воспринимали убийство вьетнамцев, ну как вот, ну это как разновидность каких-то там других видов животных, можно в них пострелять. То есть они их не воспринимали как людей, вот, потому что они другие, да, там, или там, вот в Африке, да, там, ну кто там, короче, воспринимает, да, вот пострелять, да, пострелять, как, да, ну как бы вот, вот такой тоже момент. Вот к чему это, по поводу службы ты начал. Вот я скажу, что Леха Бабка, вот он грабил с 93-го года, ни разу не, ну, никого не применил оружие. Вот были вооруженные ограбления. Во-первых, я тоже об этом молил Бога. Во-первых, грабя кого-то, застрелить и потом, получается, кайфовать на деньги того, кого ты застрелил, да, то есть, это вообще верх, мне кажется, идиотизма. Нет, вот. Да, я же говорю, что я готов открыть огонь только в том случае, если человек даст мне повод для этого. А да? По сотрудникам стрелять, это вообще, ну, это всегда, ну, это жестко, потому что будет жесткий контрмер. Во-первых, если ты кого-то ранишь или, не дай бог, убьешь, то, ну, там будет добро на все. Вот, да, добро на все. Я просто свидетель таких случаев, когда расстреливали сотрудников, да, и там... Вот да. у меня мой кум, по ним стреляли, значит, по ним тоже этот случай будет описан. По ним стреляли, значит, милиционеры с боевых по колесам, и с травмата били просто по стеклам, там, по этим. И его подельник, он выхватил ружо, понял, и типа ответку. И там опытный главарь банды просто говорит: не вздумай, нам потом пиздец. Ну, то есть давно, и они, ну, как бы они успели уйти на машине, но я к чему все это говорю? К тому, что, понял, да, как бы здравый понимает, что настрельнуть по сотрудникам, да, есть отморозки, им там пофиг, там они могут стрелять, вот особенно на Кавказе, да, в это, на 2000-е, там, нулевые, я имею в виду 90-е, там убийство сотрудников, но это, ну, ничего не там, этого было полно всего много. Все-таки вот на Украине, это вот уже сейчас мирное в жизни, стрелять по сотрудникам, это очень нужно быть отморозком. А убивать просто из-за денег, даже при ограблении, ну, проще ретироваться, если ты видишь, что там начинает пахнуть керосином, и там, ну, как бы вот, даже какая-то, как, кто-то начинает оказывать сопротивление, тебе нужно нажимать на курок, но надо все продумывать так, чтобы до этого не дошло, потому что, ну, я же тебе говорю, убить, человек умрет, ты будешь сидеть в ресторане с бабами кайфовать, а у тебя считаешь, что под столом труп, да, ну, как бы это, лично мне это неприемлемо. Моветон. Да, моветон, да, ты. Ну, то есть, просто, когда ты попадешь вот в такую обстановку, тебе придется стрелять в ней. Тебе придется стрелять в сторону людей, тебе придется стрелять, подбивать технику, в которой сидят не один человек, а экипажи, да, как, да. Там, то есть, если подбивая технику, ты убиваешь не одного человека, а сразу нескольких, да, и, соответственно, конечно, надо быть готовым к этому, чтобы просто ваша, скажем, мотивация к войне, она не заканчивалась только на то, что вы научились точно стрелять. По картонным мишенишкам, да? По картонным мишеням, да, но тут суть в чем? Просто ты должен понимать, что ты там делаешь в этом конкретном месте, зачем ты там, что ты тут делаешь. Да, то есть осознавать ответственность, что ты, ради чего ты забираешь сейчас жизни у этих людей, то есть, да. Ты готов сказать: да, я не жалею ни грамма, вот как Стрелков, да, я не жалею, да, я расстрелял, но я не жалею, я считаю, я правильно поступил. Ну все. Ты понимаешь, что для меня сейчас, вот так, если военных брать, да, ну я имею в виду военных, не тех, кто сейчас находится именно в звании, в должности, да, а именно военных, которые воюют, люди, да, да, с оружием в руках, то для меня по вот таким вот военным заслугам и военным достижениям Но пока только два человека, скажем, это, как тебе сказать, нерушимые авторитеты. Это, ну, конечно же, 07 из фильма. Да. Это человек, который захватил не одну страну. Именно захватил своими силами, да, и, угу. И Стрелков. Да. То есть я бы их мог поставить, скажем, на одну ступень, но с условием того, что если один человек именно мастер пехотных штурмовых операций, да, да. Который, ну, выполняет любую поставленную задачу, ему не важно абсолютно, кто против него воюет. Он идет на любого противника абсолютно, даже на государство. Да. Вот. И Стрелков — это, конечно, тот человек, который, ну, можно сказать, с неподготовленными людьми совершил такой дерзкий такой, значит, рейд, да, в Славянск. Да, ну и скажем так, он и до этого воевал, да, но он не был военачальником, но уже. Нет, он, как бы, он, да, он фрилансер. У нас, да. Кто не видел, у нас есть видео 5 компаний Стрелка, да, мы рассказывали непосредственно сам. Игорь Иванович. Да, Игорь Иванович сам рассказывал, где он там что был. Да, он не позиционирует там, что там были супер прожарки какие-то, да, но тем не менее он участвовал в боевых действиях, он там ходил какие-то небольшие наступления, да, там и в Сербии, там, да, и, ну, много было, значит, моментов. Но здесь вот непосредственно я, ну, не знаю, может быть, есть какие-то спецназы засекреченные, которые проводили подобные операции, как Славянск. Я лично не знаю. Может, да, быть, да, вот... может быть, а может быть, они есть, но так, чтобы человек, скажем, вторгся на территорию другого государства, да. И три месяца продержался там. Я просто не знаю больше таких случаев. Вот кто бы мне что ни говорил, что он там вышел оттуда, что он там то, но если бы его поддержали бы, да, конечно, то он бы оттуда не вышел. Вот я, допустим, представляю такую ситуацию, что там к Стрелкову пришел бы король королей там с 1000 человек. На помощь. Те люди, которые могут подбивать авиацию, те люди, которые могут работать ПТУРами, противотанковый взвод, там 40 человек, да, с ПТУРами, пехота мотивированная, да, и славян бы не сдали. Конечно, конечно. Поэтому, кто бы мне что ни говорил, вот раз мы Стрелкова в очередной раз вспомнили, да, я его расцениваю просто как военного, я не беру там, кто-то сейчас может написать, что он там пишет какие-то посты там и так далее, ну, мне вот политическая составляющая вообще не интересует, я оцениваю его именно как вот человека, который провел рейд с абсолютно неподготовленными людьми, с теми людьми, с которыми, может быть, даже я... Кукурузу охранять. Даже я бы, может, не пошел. Знаешь, вот мне бы сейчас предложили бы, предположим, если отмотать на 14-й год, сказать, там есть тема, надо зайти, там, повоевать, да, ты как раз рвался, вот есть шанс, да, у тебя. Да. Я, может быть, ну, увидел бы эту группу, бы посмотрел бы, сказал, не, ребят, извините, я с ней не буду работать, да. Ну да, образно, да, говоря, да, возможно, они бы у меня могли, ну, вызвать такие впечатления. Но он с этими людьми, он... творил, конечно, вещи, которые, ну, меня, а вот, лично, кстати, в голове не укладывают. А вот, кстати, мы уже упоминали фамилию этого командира. Он, конечно, не таких масштабов, как Стрелков и 07, но этот человек, у него был достаточно, ну, как бы, нормальный отряд в ЛНР. Он, короче, в одном из видео со студентом мы вспоминали, это хулиган. Ага. Это чувак, который, значит, насколько я знаю по слухам, он был, служил когда-то в РВСН, знаешь, это, ну, войска, которые будут воевать, когда апокалипсис, да, то есть, ну, видно, его это, как бы, ну, не реализовало, и он стал вот командиром отряда. И вот этот разгром укропов на Бахмутке, где они лишились, в том числе и 4 единицы новейшие, там БТР-4Е и там... Буцефалы эти, да? Да, там были, ну вот реально, там воевали десантники, там воевал спецназ 8-го или 3-го полка, там воевали Айдар, это мотивированные бойцы, и с некоторыми я разговаривал, они там, ну как бы, они были реально, ну как, то есть они не просто хотели пострелять в ту сторону и убежать, понял, то есть они там шли, но они, тем не менее, проиграли этот бой, там огромное количество единиц техники, и вот хулиган, за него же ты не, ну, не увидишь роликов, ты не увидишь каких-то там интервью, типа, вот он сидит в папахе, в 16 шевронов на нем, и он рассказывает, как там всех предали, всех продали, да, то есть, ну, вот и под его руководством, там был Цвях, это был его зам, ну, вообще вот главный был хулиган, Цвях был его как бы зам, тоже простой чувак, который просто там любил колхозное дело, знаешь, работал на шахте, занимался углем, любил колхозы, знаешь, и вот стал военным, и просто они там, так они как по-человечески поступили, когда блокирован был блокпост, они говорили, ребята, выходите, да, там то-то, то-то, короче, был даже случай, к ним приехал отец одного из солдат, он говорит, короче, я эту украинскую власть там рот позарот, вот, ребята, даю вам машину, просто пустите меня к сыну, я его просто забираю, вот сажу и уезжаю, короче, с ним. Мне пофиг, там дело на него там заведут, не заведут. Ну, то есть вот такие вот даже были случаи. Там он говорит, иди забирай своего сына оттуда, короче, такое. Ну, они очень там, там даже есть видео, где украинские солдаты говорят, что с нами командиры сепаратистов поступили лучше, чем наше собственное начальство. Это, ну, есть это видео, украинский телеканал его снимает. Слушай, ну, вначале же там все равно пытались же какие-то переговоры вести, обмены там на таком, на... Да нет, так он вообще уровне. там были, ну, мы поговорим, я думаю, когда будет кабан. Там, ну, так вкратце для скажу, что там, короче, ну, вдумайся, они, там был какой-то Днепровский Беркут или что-то, они просто с ними в футбол играли, пока вот это самое. Потом там сменился Винницкий, там пришел, и у них начались там, ну, бои. Все, закуски, да. Они говорят, ребята, ну, с кем вы собрались? Вы в окружении, идите с Богом отсюда. Те, ну, нет, приказа нет, начальство высокое где-то там, оно же все по карте только судит, оно же на месте не было. Нет, надо держать, не сдавать, кто тут, понял, вот это вот. Ну и... Ну и все, да. Да, и все, и плюс еще никто... до последнего почему-то не думает, что никто не будет ни в кого стрелять. Да, да. А потом, когда начинают стрелять, это то ж хлопцы, да то ж наши хлопцы, а да. Что хлопцы, уже война началась, уже все. Да, да, хлопцы, да. Хлопцы дома сидят. Да, да, да. А тут уже в танк сел и извини, друг. Да, да, да, да. Ну, в общем, короче, вот такие вот тоже по-человечески воевали все. Хулиган, слава богу, живет и здравствует. Цвях вернулся в ополчение в 17 году, по-моему, погиб, подорвался на мине на передовой, короче. Вот. У него интересно, у него его брат, его однофамилец, он был волонтером АТО. Цвях в переводе с украинского гвоздь, ну и украинская фамилия Цвях. И его брат, он с Херсона или откуда-то, сейчас он уехал в Германию. Я пытался его затянуть на интервью, чтобы он рассказал, как вот вообще эта ситуация, потому что его брат, и они виделись в Москве, они, получается, он прилетал, они виделись, общались, короче, но ничего так и не получилось. Двоюродный, не родной, но у них одна фамилия. Вот, и, значит, это вот такая поразительная история, представляешь? Даже не история, а поразительная война. Поразительная война, да. Поразительная война. То есть, поэтому, надо... конечно, там расстрелы имеют свою какую-то. Мы правильно едем? Да. Да. Вот. Ну что, уже час мы болтаем. Да. Все, я думаю, что после веселого видео, которое у нас было, сейчас такое видео грустное. Всплакнуть. Да, видео да, мелодраматическое. Да, чтобы вы не расслаблялись, что мы все время ржем, а то нас обвиняют. Что мы клоуны, да, что у нас клоуна, розовая да, вода какая-то. Розовая вода, розовые футболки. Да. Мы вам записали такое видео грустное на тему убийств на войне. Убитые, да, люди. Да. Любое убийство это нехорошо. Вот. Но есть убийства, которые необходимые, да, во время боя, а есть убийства, которые необоснованные, во всяком случае, что человек, вооруженный человек на войне, он себя считает как судья Дредд, то есть он может сам за суд решить, что, да, что он тебе должен вынести, какое наказание, и может тебя убить, это нехорошо. Судья Дредд, да. В любом случае, не будьте как судья Дредд, и у вас не утечет крыша, с вами не будут происходить какие-то странные странности, вы не застрелитесь, не повеситесь. Если вы будете воевать, выполнять боевые задачи, это один момент, а если вы просто взяли на себя роль палача, то это, конечно же, печально. Да.